Кесен не будет забыт, как не будет забыт тот человек с запада, который убил его. Я даю вам клятву, клятву Аебуна. Дэ Джонг снял головную повязку, влажную от пота, и вытер пот на шее. Я позвал вас на эту встречу еще и по другой причине. Развеять слухи о том, что моя миссия на Гавайях потерпела поражение. Он пристально наблюдал за их лицами. Да, теперь они все были полны страстного нетерпения. Внимание! Нет и следа угрюмости ни на одном из них, и все полны уважения. Верно сказано, страх, а не милосердие, обуздывает грешников. Он сказал своим командирам, что действительно вынужден покинуть острова раньше, чем предполагалось, и все из-за того, что встретил старого врага. Но это не остановит его от разработки союза с братьями Ла Серас. Дэ Джонг после возвращения в Японию просто использовал свою налаженную связь с Нью-Йорком, своего крестника, для того, чтобы не потерять контакт с американцами. Крестник, японский бизнесмен, живущий на Манхэттене, поработал над этим, и все пока идет, как и предполагалось. Детали. Оружие, конечно. Ла Серас достанут столько, сколько нужно. Поставка на Гавайи, а Дэ Джонг займется его переброской в Японию. Героин. Якуза Дэ Джонга будет снабжать Ла Серас. И не одним-двумя килограммами, как в прошлом, а дюжинами килограммов. Японцы имеют лучший в мире источник – китайцев, которые контролируют прохождение опиума в Лаосе, Бирме, Таиланде, в Золотом треугольнике. Дэ Джонгу нужно доставить его только до Гавайев, откуда Ла Серас займутся его транспортировкой на материк. На этом якуза получит дополнительную прибыль. Не надо больше платить дань за контрабанду героина в Соединенные Штаты и его продажу в японских землячествах. Теперь тут будет своя рука. Это означает, что наши маршруты контрабанды в Америку будут гарантированы, сказал Дэ Джонг. Ла Серас теперь кровно заинтересованы в том, чтобы мы не сталкивались в Америке ни с угрозами, ни с попытками вмешиваться в наши дела. Ничто уже не сможет помешать нам заработать. Он сделал паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом. Они согласны брать минимум 1 000 000 метамфетаминовых таблеток в год. Одобрительные вздохи и шепот, что и следовало, впрочем, ожидать. Метамфетамин, или, как его называют американцы, быстрота, был наиболее употребительным из всех наркотиков в Японии и огромным источником доходов для якузы. Рабочих во время Второй мировой войны принуждали принимать его для того, чтобы они смогли выдержать нечеловеческую нагрузку рабочего времени, необходимого японской военной машине. Сегодня это оставалось тщательно скрываемым стыдом Японии. Ее экономическое чудо, ее рассвет послевоенного благополучия в большей степени лежал на плечах тех рабочих, которые все еще принимали этот наркотик. Дэ Джонг заговорил с человеком по имени Сото. Маленький и красивый Сото доходил почти до комплекса Эдипа в любви к матери и был блестящим игроком в сеансах одновременной игры в шахматы. Он без колебаний убил своего родного брата, который предал их, Сато был выбран, чтобы стать вместо Кисена правой рукой Де Джонга.